Часть четвертая. Эхнатон формулирует культ Атона. Впервые в мире была создана столь грандиозная теологическая система, ставшая предвестием всех последующих монотеистических культов. Петри. Религии Древнего Востока. Все существо Эхнатона было пронизано ощущением божественного. Его душа отличалась невероятной чувствительностью и проницательностью, и это позволяло ему замечать видимые проявления Бога повсюду, в окружающем мире. Брестет, религия и мысль в Древнем Египте. Глава первая. Атон — истинный Бог. Оказавшись среди прекрасных дворцов и пышной зелени своего нового города, Эхнатон, которому теперь исполнилось 22 года, полностью посвятил себя разработке своей религиозной системы. Соответственно, нам необходимо ознакомиться с основными принципами этого наиболее прогрессивного религиозного учения древнего мира и разобраться хотя бы в общих чертах в том символе веры, который фараон сформулировал, исходя из культа Ра-Харахти Атона, определявшего его образ мыслей в детстве. Первоначально Атону поклонялись как солнечному диску и только, но теперь его стали называть «тепло, которое есть Атон». И Эхнатон, выдвинув на первый план именно этот аспект божества, обратил взоры своих последователей к силе гораздо менее вещественной и конкретной, чем солнечный диск, который они прежде почитали. Согласно учению Эхнатона, Бог был той силой, которая порождала само солнце, энергией, проникавшей на землю в виде света и солнечного тепла, пробуждая к жизни все живое. Сейчас последователь движения «Христианская наука» скажет вам, что Бог является источником жизни. И в тех случаях, когда научные построения не дают удовлетворительных объяснений, следует предположить вмешательство Бога. Он есть творец энергии, первопричина всего сущего. Эхнатон, живший за тысячелетия до появления этого движения, определил Бога практически так же. В те времена, когда люди верили, как некоторые верят и сегодня, что Бог является просто сильно улучшенной копией земного существа и обладает вполне конкретной формой, юный фараон заявил, что Бог — это бесформенная субстанция, зародыш мысли, сила любви, наполняющая время и пространство. Другими словами, в восприятии юного фараона Атон совершенно не походил ни на одного из тех старых богов, которым в то время поклонялись в Египте. Атон был практически таким же, каким представляют Бога в современном мире. Все качества, которыми фараон наделял Атона, можно найти и у нашего христианского Бога. Подобно яркой вспышке метеора в ночном небе, Атон мелькнул во тьме египетской и снова исчез, как первое предвестие будущей великой религии Запада. Любой, кто свободен от закостенелых предрассудков, согласится, что в учении Христа прослеживается более очевидное сходство с культом Атона, нежели с той верой, которую проповедовали Авраам, Исаак и Иаков. Учение ветхозаветных патриархов признано в качестве непосредственного предшественника христианской доктрины. Но культ, созданный Эхнатоном, воспринимается как законченный его прототип. Можно даже поверить в то, что могущественный Бог на какое-то время явил себя в Египте и был услышан яснее, чем слышали его в Сирии или в Палестине до времени Христа, хотя это и не имело столь далеко идущих последствий.